Глава 24. Как только Градов-старший закончил свою пламенную речь, к нам с Дамиром подоспел и Максим. Прилюдно он, конечно, не улыбался, как еще совсем недавно наедине с собой. Теперь его лицо выражало крайнюю степень тревоги. Фальшивую, разумеется. Как принято у мужчин, Макс в знак приветствия протянул руку старшему брату. Дамир довольно долгое время игнорировал его жест, что, безусловно, создало напряжение. Но, в конце концов, рукопожатие все же состоялось. Я выдохнула с облегчением. Впрочем, как и их отец. Поздоровавшись с братом, Максим обратился ко мне. «Настя, я очень надеюсь, Иван Андреевич скоро поправится». «Спасибо, я тоже». Едва успела ответить я, как бывший жених вдруг шагнул ко мне, обнял и тихо прошептал на ухо. «Срочно надо поговорить. Наедине». К счастью, объятия продлились совсем недолго. Спасибо маме. Вовремя вмешалась. Она ловко оттеснила Макса и повисла у меня на шее вместо него. Пока мама причитала, что ее свекор и мой дед, хоть и далеко не подарок, но все же не заслужил такого несчастья, в поле моего зрения попала София. Девушка смотрела в нашу сторону, прищурившись, и крайне недоброжелательно, почти с ненавистью. Вот только я так и не поняла, на кого именно нацелен ее взгляд. На Дамира или на Макса. Братья стояли слишком близко друг к другу, чтобы определить наверняка. Но я все же склоняюсь к тому, что неприязнь адресована ее мужу. С Дамиром ей делить нечего, они едва знакомы. Спустя час ожидания все разбрелись кто куда. Градов-старший поднялся в кабинет главного врача, чтобы утрясти вопросы насчет отдельных палат и круглосуточных сиделок. Мама с дядей Вадимом отправились в кафе перекусить. Макс исчез незаметно, без объяснений. И Дамир вышел на улицу где-то минут 5 назад, чтобы лишний раз не шуметь, отвечая на телефонный звонок. В коридоре остались только мы с Софией. И, конечно, находясь с ней наедине, я испытывала дискомфорт. При том, что девушка не обращала на меня никакого внимания. Она продолжала сидеть все на той же скамейке и молчать. Несколько раз я порывалась уйти, чтобы на улице подышать воздухом с Дамиром или присоединиться к маме в кафе. Но каждый раз останавливалась. Ведь чтобы это сделать, пришлось бы предупредить Софию, куда я направилась и когда вернусь. Не могла же я поступить как Максим и смыться по-тихому. Наконец я набралась смелости и сказала: «София, я отлучусь ненадолго, но скоро вернусь». Девушка никак не отреагировала. Казалось, будто она меня не услышала, хотя я говорила достаточно громко. Но спустя несколько мгновений София едва заметно кивнула и, не глядя на меня, тихо произнесла: «Хорошо». Проигнорировав лифт, решила спуститься пешком. И когда вышла к лестничным пролетам, увидела Дамира и его отца, поднимающихся на этаж выше. Я уже хотела позвать Дамира, но заявление Градова-старшего заставило меня замереть. «Климову 76 лет. Вряд ли он выкарабкается. Ставлю на то, что к концу недели помрет. А если и выживет, то останется овощем. Как же это вовремя и как же это нам на руку?» Жестокие слова Игоря Алексеевича и довольно триумфальный тон вызвали у меня такой приступ ярости, что в глазах потемнело и закружилась голова. Как же мне хотелось догнать его, схватить за грудки, потрясти и надавать пощечин. Гад лицемерный, мне он, значит, сладко пел, что за жизнь деда чуть ли не свою готов отдать, а сыну говорит, как им повезло. Тут и к гадалке не нужно ходить, чтобы понять, в чем их удача. Градов-старший решил прибрать к рукам компанию деда. После злости на меня навалились обида и горечь. Да, Игорь Алексеевич говорил страшные вещи, но он мне, по сути, никто. Адамир слушал и не возражал, а вот это уже по-настоящему больно. Нет, и еще раз нет. Однажды я уже осудила Дамира по сцене, вырванной из контекста, когда увидела Гелю в холле его фирмы. Если бы я тогда не сбежала, осталась и дождалась, когда охранник выпроводит Ангелину, то вечером ужинала бы с Дамиром в романтическом ресторане, а не рыдала тихо в подушку всю ночь напролет. Только дураки не учатся на своих ошибках, поэтому пока не услышу весь разговор целиком, не буду делать никаких преждевременных выводов. Чтобы не выдать себя, стуча каблуками по полу, сняла сапоги и на цыпочках побежала по лестнице вверх вслед за мужчинами. Даже если Дамир разочарует и окажется таким же скотским гадом, как и его папаша, мне в любом случае будет полезно услышать их разговор, чтобы после, слово в слово, все передать деду. Игорь Алексеевич сильно промахнулся, думая, что дед не оклемается после аварии. Оклемается, и еще как. Он такой же крепкий, как вредный, то есть безмерно, и еще всех нас переживет. Игоря Алексеевича так точно. Единственное, теперь нужно чуть ли не в шесть глаз следить за лечением деда, чтобы после разговора Градова-старшего с главным врачом его лечили, а не калечили. И хоть я очень сомневаюсь, что кто-то из докторов согласится пойти на преступление, подстраховаться и все-таки подстелить соломку на предположительно скользкое место будет не лишним. Отец с сыном не ушли далеко, поднялись на два этажа и в коридоре скрылись за толстой полупрозрачной перегородкой. Как мило с их стороны выбрать именно это укрытие, где мне их прекрасно слышно и даже немного видно. Мужчины стоят напротив друг друга и, судя по лицам и позам, оба крайне раздражены. «Какого черта отказываешься? Такой шанс выпадает раз в жизни!» – рявкнул отец на сына. «Значит, Дамир не поддерживает родителя, что уже само по себе облегчение и великое счастье. Я едва уговорил тебя жениться на Насте, а теперь ты, видите ли, блюдешь ее интересы? Спятил? Или у вас там за месяц любовь до гроба случилась? Так я тебе напомню, чья она внучка и чья кровь не течет. Дед скользкий тип, и она точно такая же. Сначала она любила Максима до потери сознания. Теперь, видимо, тебя. А завтра полюбит еще кого-то, если ей так будет выгодно. От кого, но от тебя такой тупости не ожидал. Не думал, что тебя обведет вокруг пальца смазливая девка. Мозг-то включи и делай, что должно. Если ты еще хоть раз позволишь себе говорить об Анастасии в таком тоне, я сделаю, что должно. Заеду тебе по морде, папа». Дамир шагнул к отцу, демонстрируя готовность немедленно пересчитать ему все ребра. «Ладно, ладно». Игорь Алексеевич поднял руки и отступил. «Я понял. Настя, твоя жена, у вас чувства, все серьезно. Но одно другому ведь не мешает, даже наоборот, помогает. Подумай сам. Девка она молодая, красивая. Кто знает, может, через год-другой взбрыкнет. Потянет ее на другого, захочет уйти. А ты ей... Иди, конечно, любимая, только ни с чем. И вот она уже вновь любит только тебя. Если так случится, и Настя потребует у меня развод, последнее, что ее остановит, это шантаж и угрозы. Не суди людей по себе, тем более Асю. И уймись, говорю, я не стану обкрадывать свою жену». Градов-старший аж скривился от злости, после чего выплюнул. «Как знаешь, дело твое. Завтра же выкину тебя с должности и сделаю все сам». «Вперед!» – усмехнулся Дамир. «Теперь твоя фирма – это лишь название. Все остальные активы принадлежат мне. Ты всегда считал себя расчетливым, осмотрительным и умным. А мне понадобились должность, часть акций и чуть больше месяца, чтобы лишить тебя всего. Я даже не рассчитывал, что будет настолько легко. Так что сиди тихо и не отсвечивай. Запустить руку в компанию Климова у тебя в любом случае не получится. Знаешь, почему ты и твоя семья продолжаете жить, как привыкли? Почему неделю назад тебе перечислили дивиденды по итогу за квартал? Почему я не придала глазки, что ты теперь нищий? Только из-за Насти. Если бы я так с тобой поступил, она бы меня не поняла. Так что относись к ней с должным уважением и будь благодарен». «Не может быть!» Прохрипел Градов-старший и, схватившись за сердце, согнулся. «А ты проверь», — предложил Дамир с иронией в голосе. Плачевный вид отца ни капли его не смягчил. «Выродок, проклятый выродок! Надо было тебя еще маленьким удавить или бросить в роддоме. А ты бросил маму. И как бросил? Думаешь, я был слишком мал, чтобы это запомнить? Но я запомнил все. каждое твое слово, каждый упрек, каждое оскорбление. Ну и дела. И я еще сомневалась в Дамире. Надо потом не забыть дать себе за это хороших таких увесистых подзатыльников. Пока я только строила планы, как защитить деда от происков Градова-старшего, Дамир уже как нельзя лучше всю мою семью подстраховал. А как он меня защищал, под угрозой мордобоя не позволил отцу даже говорить обо мне плохо. Я такой прилив нежности и благодарности ни к одному человеку еще не испытывала. А теперь мне пора убираться. Так же тихо и незаметно, как пробралась. Я услышала все, что нужно. А история расставания родителей Дамира не мое дело. Дамир оголяет свою боль, уходящую корнями еще в раннее детство, считая, что рядом нет лишних ушей. Пусть так и будет. Если Дамир когда-нибудь захочет поделиться со мной, я его выслушаю, но не раньше. «Идиот!» — сокрушенно прорычал Градов-старший. «Ты думаешь, что помнишь? На самом деле все твои воспоминания не более чем внушение матери. Мама за все эти годы ни одного плохого слова о тебе не сказала. Наоборот, оправдывала, чтобы я тебя не возненавидел. Чтобы она не расстраивалась, я молчал, не возражал, но возненавидел тебя в тот миг, когда за тобой в последний раз закрылась дверь нашего дома, и знал, что отомщу. Ты уехал на заработки, увидел другую жизнь, захотел всего и сразу. Ты встретил девушку, свою нынешнюю жену. Сама по себе она ничего ценного не представляла. Но вот ее семья... Женитьба на ней открывала бы перед тобой все двери. Но вот незадача. Ты уже был женат и имелся сын. Сколько времени ты решал, бросить нас или нет? Одну секунду, две? Да, случается, люди разводятся, заводят новые семьи. Но ты ведь не просто ушел от мамы. Ты сказал ей, что она причина развода. Обвинил ее во всех грехах, унизил как женщину, уничтожил как личность. И тебе было плевать, на что она растит ребенка. Ты просто исчез. А появился только через несколько лет, когда помощь бывшей семье никак не ударяла по твоему распухшему кошельку. Мама, конечно, отказалась от денег, а ты и не настаивал. Я честно не хотела подслушивать дальше и торопилась уйти как могла. Но до меня долетело каждое слово. Так вот в чем секрет успеха Игоря Алексеевича. Не в строгой самодисциплине, не в трудолюбии и не в удаче, а в выгодной жене. Это кое-что объясняет. Я все думала и гадала, почему он променял красавицу, первую жену, на весьма посредственную во всех отношениях маму Максима. Деньги. Опять деньги. Если Дамир и правда прибрал к рукам все активы отца, а это, скорее всего, так, то Игорь Алексеевич получил по заслугам. Подлых предателей можно и нужно наказывать. Зря Дамир думал, что я его не пойму. Зная всю ситуацию целиком, я не только его понимаю, но и поддерживаю на все 100%. Находясь в какой-то прострации, я спустилась на один лестничный пролет и надела сапоги. Во мне сейчас бурлит слишком много противоречивых эмоций, что я не справляюсь. Столько всего случилось за один день, и хорошего, и, увы, трагичного. Надо срочно на воздух проветрить голову. Я не дошла до улицы. Проходя мимо этажа, где мы ждали новостей, услышала отчаянный женский вопль. Сразу бросилась проверить, что случилось, и наткнулась на душераздирающую картину. В коридоре стоял врач с мрачным лицом, а возле него обнимались и горько плакали две женщины. София и ее мать, видимо, приехавшая совсем недавно. Что произошло, догадаться несложно. Доктор только что сообщил им скорбную весть. Новиков не пережил операцию. В груди, отодвигая все остальные эмоции на второй план, зашевелилась тревога. До этого момента я была убеждена, что дед обязательно выживет после аварии. Теперь же эта уверенность пошатнулась, и сердце болезненно сжалось. Доктор, почувствовав мой пристальный взгляд, поднял на меня глаза и, конечно, по выражению лица догадался, о чем я хочу его спросить. Он жестом показал мне, чтобы я не подходила, еще раз с сочувствием коснулся плеча жены Новикова, а затем приблизился ко мне и тихо спросил. «Вы родственница Климова? Внучка?» Тоже почти шепотом подтвердила я. «Состояние вашего дедушки остается тяжелым, но показатели стабилизировались. В данный момент угрозы жизни нет, но с учетом его возраста все очень непредсказуемо. Я могу его увидеть. Сегодня исключено. Завтра посмотрим. Взяв у врача номер телефона и оставив ему свой, я попросила его держать меня и только меня в курсе событий, после чего вышла на улицу. Позже, если будет возможность, я выражу соболезнования Софии и ее матери. А сейчас для этого неподходящий момент. Они только что узнали о смерти близкого человека. Им нужно осознать и смириться с утратой. Неподалеку от крыльца больницы, возле шлагбаума, дальше которого пускали только кареты скорой помощи, подъехал автомобиль Макса и начал неуместно сигналить. «Сдурил!» – проворчала я и направилась к нему, чтобы прекратить безобразие. «Ась, садись в машину!» – крикнул он мне, высунувшись из окна. «Макс, иди в больницу, я думаю, твой тесть умер». «Да, я знаю, садись, надо поговорить». «Макс, какой поговорить? Иди к жене, ей нужна поддержка». Не дойдя до его автомобиля 3 метра, остановилась я. «Позже». Выйдя из салона, бросил Макс. А дальше началась какая-то невразумительная возня. Я отправляла Максима к Софии, он настаивал на разговоре. И всеми правдами и неправдами, чуть ли не силой, все-таки затащил меня к себе в машину.